как же и мы. Это было сказано без особого энтузиазма. Я думаю, ее партнерша сдерзила. Иногда мы выходим замуж за наших работодателей. По крайней мере, так пишут в газетах. Ее рука молотила по десятку клавишей одновременно. Ну и что из этого? Мне все равно. Как все надоело. Надоело. И не смотрите на меня так. Ее старшая подруга взглянула на бунтовщицу с осуждением. «Я так и думал», — сказал я. «Полагаю, что американские девушки не отличаются по своим инстинктам от англичанок. Не Теофиль ли Готье говаривал, что вся разница между странами заключается только в жаргоне и мундирах полиции?» Что же остается теперь сказать именем всех богов сразу молоденькой леди? В Англии она стала бы личностью, которая самостоятельно зарабатывает себе на жизнь, конечно же, ненавидит свою работу и, словно из пращи, мечет вам в голову неуместные цитаты. В нее непременно влюбляешься, но этого недостаточно. Необходимо учредить миссию. Глава 25. Уводит в путь по земле Бретта Гарта и далее до Портленда в сопровождении старины Калифорнии. Объясняет, отчего, увидев, как живут другие люди, двое бродяг затосковали по дому. Я брел одиноко дорогою старой. О, был кто печальней меня, когда я увидел, как юная пара шла мимо, смехом звеня. У Сан-Франциско только один недостаток. С ним трудно расстаться. Подобно набожному Гансу Брайтману, я ухожу из этого города у моря, сожалея о тех чудесных местах, которые покидаю. Я прощаюсь со смышленными мужчинами и остроумными женщинами, забегаловками, биржевыми конторами, где занимаются спекуляцией, покерными притонами, откуда с песнями и криками люди катятся к дьяволу под грохот игральных костей в стаканчиках. Я с радостью остался бы, да боюсь, что, поистратившись, окажусь на улице, и тогда мне не сдобровать. Внутренний голос подсказал мне: убирайся по-добру, по-здорову на север. Приударь-ка по Виктории и Ванкуверу, отдохни денек-другой под сенью старого флага. И вот я направил свои стопы в Портленд, штат Орегон, что сулило полуторасуточное путешествие по железной дороге. Вокзал Окленда, откуда начинаются все пути, не располагает чем-либо похожим на перрон. На огромном асфальтированном дворе проложены пути, и пассажир, тяжело нагруженный ручной кладью, весело перескакивает через рельсы в поисках своего поезда. Гудки доброго десятка маневрирующих паровозов, словно погребальные колокола, многозначительным эхом отдаются в ушах. Если пассажира переедут колесами, тем хуже для него. Услышав свисток локомотива, осмотритесь по сторонам. Многолетняя практика приучила нацию обращаться с поездом как с хорошо знакомой вещицей, презирая его так, как это не предусмотрено самим Господом Богом. В Англии, даже в сельской местности, женщины обычно семенят через переезд, подобрав юбки и робко озираясь по сторонам. Здесь же, под самым носом локомотива, они болтают о модах и своих детях, а ребятишки заигрывают с движущимися вагонами так, что и смотреть страшно. Мы тронулись в путь с весьма умеренной скоростью, миль 25 в час, не более, по пригородным улицам, где проживало 1050 народу, и, продвигаясь сквозь толпы экипажей и ребятишек, мимо витрин магазинов, ухитрялись никого не задеть. Я был разочарован. Когда негр-проводник снабдил пассажиров всем необходимым для ночлега и тут же на полке удалось разрешить проблему раздевания,